не только идеальный образ мудреца-философа, но и сама воплощенная философия. Сократ выступает олицетворением и воплощением античной философской мысли еще и потому, что в его лице она впервые спустилась на землю. Софисты, а вместе с ними и Сократ, демократизировали ее. Из элитарного занятия избранных она становится органической частью народной жизни. Сократ был тем удивительным человеком, для которого жить – это и значило философствовать, а все философствование для него заключалось в том, чтобы жить и мыслить вслух, всенародно. Сократ пытался философски осмыслить самые будничные дела – и даже самые низменные поступки человека. Сам он при этом свои собственные поступки и слова наполнял глубоким смыслом. Для Сократа нет недостойных тем, а есть лишь умы, недостойные темы. Он не темный изрекатель головоломных афоризмов, не религиозный пророк, а просто общительный и умный собеседник, речь которого по-крестьянски проста и ясна. Он не проповедник добра и добродетели, а сам воплощает в себе, как в своей жизни, так и в своем учении, цель – добро. Он мудрец, и таким он вошел в практическое движение. Маркс, Энгельс, из ранних произведений, страница 135. Сократ едва ли не единственный философ своего времени, который не написал ни строчки, и тем не менее создал великолепнейшее и непревзойденное философское произведение, которым была его собственная жизнь. Да, свою собственную повседневную жизнь этот человек строил как совершенное философское произведение. Сократ, 469-399 годы до нашей эры, выходец из простой небогатой афинской семьи. Его отцом был каменотес Софроникс, а матерью повитуха Финарета. Последним обстоятельством Сократ весьма гордился, так как полагал, что повивальное искусство сродни диалектике, которая помогает мысли родиться. Сократ рано приобщился к искусству и сам пробовал свои силы в качестве скульптора. В Афинском Акрополе долгое время находились статуи граций, вышедшие из-под резца молодого Сократа. Ваяние, однако, он рассматривал лишь как побочное занятие и средство для приработка, все свое время отдавая философии, которой его неудержимо потянуло еще с юности. По выражению Платона, он был одержим философским неистовством. Он прочитал все произведения старых философов, слушал лекции и беседы Анаксагора, Парменида, Зенона, Архилая, Продика, Протагора и других известных философов и софистов. Он брал уроки у учителей музыки, поэзии и слыл всесторонне образованным человеком. Сократ тренировал не только свой дух, но и тело, занимаясь гимнастикой и физическими упражнениями. Своим здоровьем и силой он поражал окружающих даже в старости. Он был храбрым воином и участвовал в трех кампаниях Пелопоннесской войны, где в полной мере проявились его выносливость, стойкость и мужество. Об этих его качествах красноречиво поведал Алкивиад в речи, которую Платон воспроизвел в диалоге «Пир». «Начну с того, — говорил Алкивиад, — что выносливостью он превосходил не только меня, но и вообще всех. Когда мы оказывались отрезаны и поневоле, как это бывает в походах, голодали, никто не мог сравниться с ним выдержкой. Точно так же и зимний холод, а зимы там жестокие, он переносил удивительно стойко, и однажды, когда стояла страшная стужа, и другие либо вообще не выходили наружу, либо выходили, напялив на себя невесть сколько одежды и обуви, обмотав ноги войлоком и овчинами, он выходил в такую погоду в обычном своем плаще и босиком шагал по льду, легче, чем другие, обувшись.